И снова открытое море. Снова длинные валы, увенчанные белыми гребнями вокруг до самого горизонта. Касатка уже удалилась от берега и следует теперь на значительном удалении от него, в сторону Сангарского пролива, самого удобного пути для следования в Японское море со стороны Тихого океана. Пролив широкий и не имеет навигационных опасностей. И по своему прошлому опыту Михаил знал, что охраняется он японцами слабо. У них просто не хватит сил, чтобы гарантированно перекрыть его полностью. Поэтому ночью здесь вполне можно проскочить мимо патрулирующих пролив кораблей. К тому же японцы сейчас в панике. Страшная касатка, совсем недавно наводившая ужас на всех в Корейском проливе, оказалась возле входа в Токийский залив, на противоположной стороне Японии. И вполне можно предположить, что японцы будут ждать продолжения ее действий именно в этом районе. То есть недалеко от Токио, что с политической точки зрения имеет огромное значение. Движение судов здесь будет на какой-то период приостановлено, и адмирал Камимура посчитает, что не встретится с касаткой возле Владивостока. Во всяком случае, можно на это надеяться. К Сангарскому проливу подошли ночью. Вахтенные вглядывались в темноту, но никого не было видно. Дул сырой, промозглый ветер, разогнавший приличную волну в проливе. Касатка шла, обдаваемая кучами брызг, периодически погружаясь в воду по самую палубу, оставляя над водой только руку. Японских патрульных кораблей не было. Скорее всего, они сами попрятались в такую погоду, справедливо полагая, что русский флот заперт в Порт-Артуре, и даже если сюда и доберется, то не скоро. Небо было сплошь затянуто тучами, через которые не пробивался лунный свет. Маяки на побережье горели, что очень помогало, так как вокруг стояла непроглядная тень. Природа как будто бы сама решила помочь касатке. Скрытая от посторонних взглядов, субмарина кралась в ночи, никем не обнаруженная. Через несколько часов, так никого и не встретив, она выскользнула из Сангарского пролива. Впереди раскинулось Японское море. Здесь погода была та же самая. Ветер, волна и сплошная облачность. Весь горизонт скрывался в ночной тьме. Не было видно ни одного судна. Хотя встретить кого-либо в Японском море сейчас будет проблематично. Японские торговые суда идут в свои порты, вдоль побережья, так как удаляться в море нет смысла. На Владивосток сейчас никакого движения нет из-за начала военных действий. Владивостокский отряд крейсеров должен быть в районе Гинзана, у северо-восточных берегов Кореи. Поэтому, скорее всего, никто до Владивостока не попадется. Надо только постараться не попасться на глаза владивостокским крейсерам. Даже если они и не обстреляют касатку, сразу ее признав, то скрыть ее местонахождение в этих водах уже не удастся. И когда крейсера вернутся во Владивосток, утечка информации неизбежна, и Камимура вполне может узнать об этом и отказаться от своего рейда к Владивостоку. Во всем Японском море касатка действительно проследовала в полном одиночестве. Крейсеры, по идее, должны уже вернуться во Владивосток после своего рейда на Гинзан. Но сейчас так уже все переменилось, что можно ждать чего угодно. При приближении к берегу касатка погрузилась. Не надо, чтобы ее видели. Смотревшись в перископ, Михаил подвел итог. Будем ждать здесь. Днем остаемся на перископной глубине. Ночью всплываем и заряжаем батареи. Близко к берегу не подходить. Хоть наши миноносцы сюда и не должны выбраться, тем более в заливе лед, но все-таки нельзя допустить, чтобы нас обнаружили. А по телеграфу с Владивостоком связываться не будем? Вдруг что-то новое и важное узнаем? Если мы свяжемся по радиотелеграфу, то через пару часов об этом будет знать весь Владивосток. А еще через пару часов – Токио. Не забывайте, господа, что телеграфная связь действует. Японская агентура во Владивостоке может использовать ее совершенно спокойно. Отправляя телеграммы в другие города России, в Китай или даже в Америку условными фразами, не требующими специального шифра. Причем такими, что при всем желании не подкопаешься. Поэтому до появления японцев, какая бы то ни была связь с берегом, исключена. А вы уверены, что они придут? Должны. Во всяком случае, патрулируя здесь, мы ничего не потеряем. На подходах к Токийскому заливу мы уже навели порядок, и какое-то время там будет все тихо. Касатка снова исчезала с поверхности моря, и наблюдатели на берегу при всем желании не могли ее обнаружить. Поднимая перископ на короткое время, она осматривалась, и снова вокруг были только волны Японского моря. Вдали виднелась полоска берега, усыпанного снегом, но ни русских, ни японских кораблей не было видно. Теперь остается только ждать. Затаиться и ждать появления добычи. Это тактика многих видов хищников, и субмарина не исключение. Ее образ действий как нельзя лучше похож на охоту хищного зверя, действующего из засады. Добыча пока еще далеко, но ничего не знает о том, кто поджидает ее у чужих берегов. Предполагает, возможно, но не знает наверняка. Стальной хищник – ужасный морской демон, созданный человеком и уже забравший большое количество жертв. По идее, должен находиться у восточного побережья Японии, где его видели последний раз. И что диктует сама обстановка? Навести панику на морских путях врага в его глубоком тылу, который он считает своей вотчиной и полагает, что полностью все контролирует. Из чего бы этому демону оказаться возле Владивостока, где для него нет абсолютно никаких целей? С самого начала войны стояла понятная тактика действий этого уникального корабля, аналогов которому еще не знала история. Его назначение не защита собственных баз, как считали в начале. Его главная задача – нападение. Внезапное, молниеносное и смертельное нападение. В любом самом неожиданном месте. И в любой момент времени, когда этого меньше всего ожидаешь. А после этого он снова бесследно исчезает в морских просторах, чтобы нанести свой внезапный разящий удар совсем в другом месте. И никто не знает, в каком именно и когда. Вот так примерно и должен думать Камимура. От размышлений его оторвал старпом. Можно? Заходи, ваше степенство. Присаживайся. Опять с какой-то идеей. Или как? Гер фрегатан, капитан, помнится, ты о какой-то задумке говорил? Как японцев прищучить? Может, я чем помогу? Я эти места хорошо знаю. Задумкалась в следующем. В прошлый раз Камимура ввел обстрел из Уссурийского залива, покрытого льдом. Мы займем позицию недалеко от кромки льда и будем ждать, когда они подойдут. Что надо сделать перед тем, как войти в лед? Вопрос как штурману. Уменьшить ход до минимального и подойти к кромке льда под прямым углом. Михель, ты гений! Ведь они сами под наши мины подставятся. И едва только головной подойдет к кромке льда, как мы сможем всадить в него пару мин. Как почти по неподвижной мишени. А остальные сбегут. Нет, Вася, стрелять мы будем не по первому в ордере, а по последнему. По последнему? Да, по последнему. Остальные уже зарубятся в лед, и выбираться им из него будет не так-то просто. Там начнется жуткое столпотворение. Они ломанутся в разные стороны, стараясь побыстрее выбраться на чистую воду и удрать. И у нас в этой ситуации есть неплохие шансы. Прихватите еще кого-нибудь. Сам знаешь, как трудно развернуться во льду. Да и слишком быстро в нем не разгонишься. При полных оборотах машин они вряд ли будут давать во льду более 5-7 узлов. А мы снова будем поджидать их рядом с кромкой льда. И при выходе на чистую воду можем достать еще одного. Остальные, конечно, сбегут. Ну и черт с ними. Зато до конца войны возле Владивостока они уже точно никогда не появятся. Гениально. Мишка, гениально. Поймать таким образом сразу двоих. Но японцы точно придут и в лед полезут. Должны. Иначе дистанция стрельбы для них будет очень большая. Могут даже снаряды до цели не добросить. Поэтому остается надеяться, что Камимура будет действовать, как и раньше. Он, по сути, ничем не рискует. Перевес в силах над Владивостокским отрядом у него обеспечен. Береговых батарей, способных эффективно помешать ему при обстреле из Уссурийского залива, на этом участке нет. И он об этом хорошо знает. Касатка, разрази ее демоны, ошивается у входа в Токийский залив. И делать ей возле Владивостока абсолютно нечего. Поэтому вполне можно нанести неожиданный визит русским. Надеюсь, что именно так он и подумает. Дай-то бог. Ох, Михель, тебе бы флотом в этой войне командовать, а не Макарову. Быстро бы японцам рога обломали. Ну, Вася, не надо обижать Макарова. Он мужик умный. И в военных делах толк знает. А я офицер-подводник, который воевал именно на подводных лодках. Но эскадрами никогда не командовал. То есть имею достаточно узкую специализацию. а именно, наделать врагу массу неприятностей из-под воды, а потом благополучно удрать. Хотя если бы удалось создать флотилию подводных лодок, по примеру немецкого флота, то с помощью этой флотилии навел бы порядок в японском курятнике, чтобы они боялись нос в море за пределы брекватора высунуть. И тогда доблестным войскам Микадо в Корее и Маньчжурии придется одними штыками и своими самурайскими мечами воевать, потому как боеприпасов из-за моря они не получат. Но, увы, флотилии лодок у нас нет. Есть одна касатка, поэтому и постараемся с ее помощью сделать максимум гадости японцам, чтобы Макарову легче было их в стойло загнать. Время шло. Вокруг все было тихо и спокойно. Днем касатка пряталась под водой, оставаясь недалеко от Уссурийского залива, ведя наблюдение через перископ, а ночью всплывала, вентилировала отсеки и заряжала аккумуляторы. Стоя на мостике, Михаил поеживался. Здесь была еще настоящая зима. Вахта вела тщательное наблюдение за морем и берегом. Но все было, на удивление, тихо. Как будто и не бушевала далеко война. Впрочем, этому не стоило удивляться. В прошлый раз было то же самое. Камимура подошел к Владивостоку, не встретив никакого сопротивления. А после этого безнаказанно обстрелял город и ушел до того, как Владивостокский отряд крейсеров сдвинулся с места. Другой вопрос, что эффект от этого обстрела получился больше психологический, чем реально нанесший ущерб. Но факт остается фактом. Японский флот творил у нашего побережья, что хотел, и ему никто не смог в этом помешать. Вот сейчас надо эту историческую несправедливость исправить. Так быстро Михаил японцев не ждал. В прошлый раз они пришли 22 февраля. Сейчас могут прийти еще позже, если их силы разбросаны. Поэтому остается запастись терпением и ждать. Осмотрев в бинокль горизонт, Михаил не нашел ни одного огонька. Японское море было пустынно. Из Владивостока в море тоже никто не выходил. Ветер несколько стих, но здесь лодку от волнения прикрывал близкий берег. Касатка лежала в дрейфе, слегка покачиваясь, на темной воде и иногда подрабатывая машиной. Чтобы компенсировать дрейф, пошел снег. Не очень сильный, но настоящий российский снег. Ветер бросал в лицо снежные хлопья, и Михаилу вспомнился Петербург с его холодными снежными зимами. Вспомнил свою семью, оставшуюся там, ждущую от него вестей. С самого выхода в море у него не было связи с домом. Даже из Шанхая не стал посылать домой телеграмму, чтобы не рисковать. Действительно, последние новости о нем его родные узнают из газет гораздо быстрее. Нет никаких сомнений, что информация о потоплении Нисин и Касуга уже попала в прессу. И сейчас его родные думают и волнуются, что он по-прежнему находится у берегов Японии. Ну ничего, осталось недолго. После этой охоты на кабана из-за ситки надо возвращаться в Порт-Артур. Сейчас осталось 7 торпед. Если обстановка сложится очень удачно и удастся торпедировать двоих, то останется всего 3. С ними много не навоюешь. Какого-то одного он еще может поймать. Но механизмы лодки уже требуются ремонт, а люди смертельно устали. Хоть никто и не ноет. Но ведь он и сам все прекрасно видит, поэтому сообщение о том, что после этого они пойдут в Порт-Артур, все восприняли с радостью. Приедет или не приедет Макаров, это уже не важно. Люди не железные, им необходим отдых. Тем более топлива все равно надолго не хватит. Как там встретят, если не будет Макарова? Неизвестно. Но его совесть чиста. Касатка за неполных 3 недели войны уже уничтожила практически половину главных сил японского флота. Больше, чем сделал русский флот на Дальнем Владивостоке в прошлый раз. За всю войну. До того, как был сам наголову разбит и большей частью либо уничтожен, либо захвачен японцами. Такой позорной войны Россия еще не знала. И если она даже сейчас не сможет воспользоваться такой благоприятной для нее ситуацией на море, которую создала касатка, то... Утром 22 февраля, когда касатка уже погрузилась и горизонт посветлел, Михаила вызвал вахтенный матрос. «Ваше благородие, дым зюйда, очень много!» Поднявшись в рубку и глянув в перископ, он убедился. Приближается большая группа кораблей. И кроме отряда Камимуры некому. Расстояние еще большое, и точно определить цели было трудно. Но Михаилу показалось, что целей гораздо больше. Когда японский флот приблизился, то он понял, что не ошибся в своих подозрениях. В прошлый раз Камимура взял только 5 броненосных крейсеров своего второго отряда и 2 собачки – Касаги и Осину. Вот и сейчас они бегут впереди всех, но за ними сейчас Камимура привел весь флот. Все, что у него осталось. Оба броненосца, остатки от первого отряда Ясима и Сикисима, и все 6 броненосных крейсеров второго отряда во главе с Идзуми. Значит, Камимура хочет создать колоссальный перевес в силах, и если удастся, то уничтожит Владивостокский отряд крейсеров. Оставлять эти 2 броненосца в Японии нет смысла. Их 2 посылать против всей артурской эскадры все равно нельзя. Но здесь, в случае встречи с Владивостокскими крейсерами, они создадут огромный перевес в силах, и Владивостокский отряд будет неминуемо уничтожен, если не сможет оторваться и уйти. А это Камимура. Вот и пожаловали, голубчики. 7 списочным составом, 2 оставшихся броненосца и 6 броненосных крейсеров. Надеюсь, во Владивостоке хватит мозгов не посылать крейсера на верную гибель. Японцы только этого и ждут. А вот для нас чем больше дичи, тем лучше. Сыграна боевая тревога. И касатка занимает позицию недалеко от кромки льдов, в Уссурийском заливе. Обе собачки отделяются от эскадры и уходят в сторону контролировать возможный выход в море русских крейсеров и миноносцев, а также корректировать стрельбу. Михаил наблюдает в перископ, на короткое время едва приподнимая его над водой. Японский флот, построившись в кильваторную колонну, уменьшает ход и приближается к кромке льда. Вот уже мимо бортов кораблей проходят отдельные плавающие льдины. Ход уменьшен до 4-3 узлов. Во главе всех идет броненосец Сикисима. Неудивительно, ширина корпуса броненосца больше, чем у крейсера, и крейсерам будет легче идти по пробитому во льду каналу. За ним идет Идзума. Под флагом Камимура. За Идзума все остальные крейсера. Осама, Токива, Адзума, Ивате и Якума. Замыкает строй броненосец Ясима. Значит, он и будет первым претендентом на внимание со стороны касатки. Уже определена примерная точка входа в лед японской эскадры. Касатка притаилась на перископной глубине в 3 кабельтовых от нее. Эскадра уменьшает ход еще больше. Сейчас не более 2-3 узлов. Вот головной Сакисиму подходит к кромке льда и взламывает ее. Лед торосится возле бортов, но тяжелый корпус броненосца раздвигает его и входит в ледяное поле, как нож в масло. Сакисима идет дальше, и в ледовый канал входит следующий по орде – Идзума. Ход эскадры по-прежнему небольшой. Во льду лучше не разгоняться, а то можем таких дров наломать. Крейсера медленно один за другим входят в лед. Перископ касатки до сих пор не обнаружен, но Михаила не злоупотребляет им. Вот проходит последний из крейсеров Якума, и к ледовому каналу приближается броненосец Ясима. Условия просто идеальные. Ход броненосца не более 3 узлов, дистанция 3 кабельтовых, угол встречи торпеды с целью близок к 90 градусам. Форштевень Ясимы медленно, но неуклонно приближается к визиру перископа. Толчок. И торпеда вылетает из аппарата. Касатка сразу дает ход и старается удержать глубину. Спустя 4 секунды вылетает 2 и устремляется вдогонку за 1. Перископ убрал, и секунды тянутся очень долго, отмеряя пройденный путь торпед. И вот взрыв. В лодке в очередной раз гремит. Ура! Михаил приподнимает перископ над водой и видит, как прямо напротив мостика броненосца в небо взлетает столб воды в перемешку со льдом. Спустя несколько секунд гремит 2 взрыв, поднимая такой же столб позади Миделя. Броненосец еще движется вперед, но уже начал крениться на левый бок. Касатка убирает перископ и ныряет глубже. Через несколько мгновений на поверхности воды разрываются несколько снарядов, но японцы стреляют на льда. Отвернув в сторону от цели по направлению к чистой воде, касатка спустя несколько минут снова всплывает под перископ. Михаил внимательно разглядывает открывшуюся картину. Ясиму прошел еще немного вперед и остановился во льду. Время растет и достиг уже 15-20 градусов. Японцы мечутся по палубе и пытаются спустить шлюпки прямо на лед. На кораблях, ушедших вперед, начинается паника. Они начинают разворачиваться во льду, ломая строй, сбиваясь в кучу. Ясно, что управление эскадрой у Камимуры потеряно. Сейчас каждый за себя. Но развернуться во льду не так-то просто. На это требуется время. Подбирать людей с Ясиной, похоже, никто и не собирается. Оставшийся броненосец и крейсера начинают ломиться через лед, как стадо кабанов через лес, не разбирая дороги. В небо летят клубы дыма. Стальные корпуса крушат лед. Но он хоть и поддается, но создает сильное сопротивление движению, уменьшая скорость входа. Про обстрел Владивостока уже никто не думает. Сейчас главная задача унести ноги. Касатка же спокойно движется по чистой воде на перископной глубине, определяя, где японские корабли будут выходить изо льда. Тогда и скорость резко возрастет. Вот уже намечена ближайшая цель – крейсер Якумо. Японцы стараются отойти подальше от места атаки Ясимы, так как знают, что касатка за ними под лед не пойдет, но лед сильно сковывает их действия. Наконец Якумо начинает поворот в сторону чистой воды. Касатка идет следом, параллельно кромке льда, поднимая на короткое время перископ. Вот Якумо закончил поворот и рвется на пролом к чистой воде. Хорошо видно, как льдины разлетаются в стороны от таранного форштевня, торосясь вдоль корпуса, и снег клубится над ледяным полем. Если крейсер будет продолжать движение этим курсом, то должен пройти в паре кабельтовых от носа касатки. Вот корабль приближается к последним метрам ледяного поля, и дальше перед ним чистая вода, на которой плавают лишь отдельные льдины. Но взламывая ледяное поле, он не набрал еще той скорости, какую способен развить на чистой воде. И чтобы ее набрать, тоже нужно время. Торпеда покидает аппарат и несется на перерез кораблю, спешащему вырваться из той ловушки, в которой он оказался. Спустя несколько мгновений вдогонку устремляется вторая. И вот, первый взрыв чуть позади мостика крейсера. Фонтан воды взлетает выше труб. Крейсер вздрагивает, но продолжает рваться вперед. Через несколько секунд второй взрыв. Но что это? Взрыв происходит несколько раньше, и видно, как столб воды вперемешку со льдом взлетает вверх несколько в стороне от борта крейсера. О причинах думать некогда. Одной торпеды Якумо может не хватить. Первые два аппарата, которые разрядили по Ясиме, еще не перезаряжены. Развернуться, чтобы выстрелить из кормового аппарата, касатка не успеет. Жаль. Остальные японские корабли, видя подрыв Якумо, шарахаются еще дальше и, ломая лед, пытаются уйти от касатки, чтобы затем выйти на чистую воду. Михаил провожает их взглядом и понимает, что перехватить остальных невозможно. Они далеко. И даже если успеют перезарядить носовые аппараты, то японцы выйдут из зоны поражения раньше, чем касатка успеет их перехватить до выхода на чистую воду. Жаль. Ясима между тем уже почти лег на борт и все глубже оседает в воду. На льду полно японцев, и видно, как они стараются убраться побыстрее от тонущего корабля, направляясь к берегу Уссурийского залива. По крайней мере, так у них есть хоть какой-то шанс выжить, если не замерзнут по дороге и не провалятся в полынью. В ледяной же воде никаких шансов нет. А Якумо уходит, хоть и с сильным креном и значительно потеряв скорости хода, но уходит. Михаил провожает его взглядом, полным сожаления. Эх, уходит Якумо. Ясима готов, а вот Якумо... Как так? Ведь было при первом и при втором залпе два взрыва. По Якумо вторая мина сработала несколько раньше. Либо попала в наторошенный лед, либо... Да черт ее знает! Во взгляде старпома сожаления не меньше, если не больше, чем у Михаила. Неужели уйдут узкоглазые? Не уйдут. Догоним и добьем, подранка. Три мины у нас еще остались. Сейчас Якумо уже не ходок. Былой резвости у него нет. Судя по месту взрыва, у него сейчас должна быть затоплена кочегарка правого борта. Плюс воды он нахлебался. Да плюс японцы могут еще и отсеки левого борта затопить для уменьшения крена. Значит, воды он примет еще больше. Пробоину в море они не заделают. Пластырь – это не решение проблемы. В общем, если сложить все нюансы, его ход должен сейчас упасть до 10 узлов, если не меньше. Вот мы его ночью и поймаем. Мы-то свои 15 всегда дадим. А сейчас что делать? А сейчас следуем за Якумом в подводном положении. Вдруг нам сказочно повезет, и он остановится. Но на это рассчитывать особо не стоит. Когда он удалится подальше, всплывем и будем следовать за ним, обгоняя по дуге на большом расстоянии, держа его дым в пределах видимости. Он же нас с такого расстояния не заметит. И неизвестно, как остальные японцы себя поведут. Бросят его или будут сопровождать. Неизвестно. Исима между тем уже скрылся под водой. Уцелевшие японцы уходили по льду в сторону берега. Основные силы японской эскадры удалились в море, поджидали там кое-как ковыляющего Якума. Две собачки крейсера Касаги и Йосина оставили свою позицию и тоже устремились под прикрытие главных сил, поскольку корректировать им было нечего. Обстрел Владивостока на этот раз не состоялся.